Глава 5. Дим Попаданец. Прибыли в городок, в котором Эль призналась нам, что она избранная. Не знаю почему, но останавливаться тут мне не захотелось. Пусть обе эльфийки утверждали, что первый лес мстить не будет, да и по дороге сюда нас отловить было куда проще, но все равно задерживаться в городе, в котором оставили на хранение лишние вещи и лошадей, мы не стали. По которой из дорог поедем в лес к Ларе, еще не решили. Так что пока двигались по своим же следам. Кое-где нас узнавали, или наоборот делали вид, что не узнают. Лично я вообще предложил бы опять пройти через проклятые земли, заодно отдохнуть в моем как бы уже фамильном замке месяц, а то и больше. Или еще лучше не отдохнуть, а пожить там какое-то время. Но лошади по тем дорогам точно не пройдут. Этих никто из нас не бросит, даже Эль, которая все еще ворчит, что нам плохих подсунули. А уж про Лару и говорить нечего. Уж она-то со своим конем расставаться ни за что не захочет. И совсем не важно, что чисто формально он вроде бы мой. Помню, как Лара имя своему скакуну давала. Целый час друг напротив друга стояли, пока я не подошел и не спросил. «И чем это ты тут занимаешься?» «Имя пытаюсь коню придумать», — ответила темная. «А че его придумывать-то? Буцефалом назови, всего делов». Они оба на меня посмотрели, как на идиота, а конь еще и громко фыркнул, чтобы я не сомневался. Какого он обо мне невысокого мнения? И чем им это имя не понравилось? У того же Александра Филиппыча тоже так коня звали, и никто не возражал. Правда, на этом мои знания о лошадиных именах и заканчиваются. Впрочем, как и о лошадях вообще. Ну, если Буцефал не подходит, то можешь назвать его ужасом, летящим на крыльях ночи, — пошутил я. Лара с конем опять посмотрели друг на друга, как будто и он тоже понял. «Ужас, летящий на крыльях ночи», — попробовала на слух эльфийка. «Мне нравится, ему тоже. Пускай так и будет. Хорошее имя для такого коня». С тех пор он ужасом и стал. Но я, когда хочу подразнить Лару или самого коня, все равно называю его Буцефалом. А вообще этот конь скотина вредная. Никого, кроме темной, не признает. Вьюки носить отказывается. Дрейка, который у нас овчаркой работает, или как там называется собаки, которые лошадей пасут, тоже не боится. Хорошо, что я этот подарочек Ларе сбагрил, и ведь после этого сомнительным пословицам о том, что дареному коню в рот не смотрят. Очень даже нужно смотреть, и не только в рот. Правильно кто-то сказал, что старые поговорки всегда стары, но далеко не всегда верны. Но вот самой Ларе этот ужас безумно нравится, и мне она за него совершенно искренне благодарна. Хотя, казалось бы, при чем тут я? Сама же его и укротила. А нет, уверена, что конь у нее появился исключительно благодаря мне. Я даже иногда этим бессовестно пользуюсь и, бывает, говорю: «Ну вот и дари ей породистых коней после этого». И темная тут же перестает капризничать. Хотя про капризничать это я, пожалуй, загнул. Она вообще никогда не капризничает, но после таких моих слов начинает более охотно делать то, что до этого явно не хотела. Если первый город покинули сразу, то дальше ехали совершенно без спешки и в любом приличном месте останавливались на несколько дней, а то и неделю. Великую миссию выполнили, значит, отдых точно заслужили. Да и такую вещь, как свадебное путешествие, никто не отменял. И совсем не важно, что, попав в этот мир, я только тем и занимаюсь, что путешествую. Все равно положено. Традиция такая. Не знаю, есть ли и тут нечто подобное, но менять не намерен. А вот следующий городок, в который мы в прошлый раз и не заезжали-то, а просто переночевали в пригороде и поехали дальше, теперь мне почему-то понравился. Спросил у Лары, не будет ли она против, если мы отложим ненадолго ее месть и отдохнем здесь недельку-другую, а то и месяц. «Да хоть год», — спокойно ответила она. «Я никуда не спешу». «Вот и хорошо. А то я все время забываю, какое у вас эльфов отношение к времени. 100 лет туда, 100 сюда, мелочь». Темная только пожала плечами в ответ. «Действительно мелочь. Изображает из себя очень взрослую и умудренную опытом, хотя самой не намного больше этих самых 100 лет. По эльфийским меркам совсем еще девочка». «А как же твой брат? Еще узнает раньше времени, что ты осталась в живых?» «Он уже знает», — уверенно ответила Лара. «Это как так?» — спросил я. «Когда я официально подтвердила твои права на мою ветвь древа жизни на гербе», — начала объяснять темная эльфийка, «эта ветвь была магически разослана во все геральдические архивы, и о том, которые из эльфийских принцесс с ума сошли, там тоже упоминалось». «Весело, наверное, было». «Да», — согласилась Лара. «Твое выражение «на ушах стояли» подходит как нельзя лучше». «Тогда лорд Первого Леса давно должен был послать на охоту за нами все свои спецслужбы», — предположил я. «Доверенных лиц у него, как я уже говорила, наверняка очень мало, а расстояния большие. Пока сюда доберутся, мы уже будем где-нибудь в другом месте. Так что никого посылать не станет, а попытается перехватить на подступах. Вот и пусть помучается ожиданиями». «Тогда ладно», — согласился с ее доводами я. «Как мне удалось выяснить, на этих широтах времена года почти не меняются. Весна, лето, бабье лето, кусочек осени и опять весна. Городок симпатичный, спокойный, в нем и с месяца отдохнуть можно. А то, наверное, уже больше, чем полгода в пути, пусть и с небольшими перерывами. Так что отдых мы в любом случае заслужили. Правда, у такого отдыха есть один крупный недостаток, заключающийся в том, что спокойного и неторопливого ничего не делания как раз и не предвидится. Мои длинноухие женушки тут же вспоминают про тренировки и начинают интенсивно меня дрессировать. Даже помещение сняли у хозяина гостиницы, в которой мы остановились. За городом у него нашелся заброшенный зал для танцев. Под громким названием «Зал для танцев и балов» скрывалось что-то похожее на колхозный клуб. Но для тренировок без лишних свидетелей помещение вполне годилось. Был бы в них еще толк, тогда ладно. А так похоже, что я своего потолка в фехтовании уже достиг. И зачем оно мне вообще нужно при таких-то женах? Но они, к сожалению, думают иначе и считают своим долгом сделать из меня настоящего воина. «Когда же все это кончится?» — в который раз спросил я. «Вот когда достигнешь уровня хотя бы близкого к Элидриэль, что для человека вполне реально, тогда и закончим», — пообещала Лара. «Во всяком случае, сами настаивать не будем, но если пожелаешь, то продолжим тренировки», —